Скиннер, Б.Ф., 1904-1996 годы, после окончания Гамильтоновского колледжа, попытался стать писателем, что кончилось полной неудачей. Но зато он понял, что ему нечего было сказать существенного. Тогда он поступил на отделение психологии Гарвардской высшей школы, где полностью посвятил себя учебе, имея вне расписания не более 15 минут в день. Он не ходил ни в театры, ни в кино, не посещал вечеринок. Получив докторскую степень, он работал психологом в Гарвардской медицинской школе, затем перешел на преподавательскую работу. Первая большая работа вышла у Скиннера в 1938 году. Это была монография «Поведение организмов». После ее опубликования он сразу стал одним из ведущих теоретиков. С его именем связано направление необихевиоризма. В последние годы жизни он в основном занимался писательской работой. Наиболее интересными его трудами являются «Наука и человеческое поведение», «Технология обучения», о бихевиоризме. Своими предшественниками Скиннер считал Дарвина, Уотсона, Павлова. Он полагал, что человек по существу не отличается от других животных, и что мы более похожи на них, чем хотели бы это замечать. Один из представителей дарвинизма, Морган, отрицал наличие у животных высших мыслительных процессов и предложил правила экономии. Из двух объяснений ученый должен выбирать более простой. На этом основании Торндайк полагал, что в случаях, когда животные, по видимости, выглядят разумными, их поведение более экономно, может быть объяснено не мыслительными процессами, а чем-нибудь другим. Например, мы наблюдаем, как курица высиживает цыплят. Периодически она встает с яиц и лапкой переворачивает их. Можно объяснить такое поведение разумной заботой о будущем потомстве, беспокойством о том, чтобы все яйца прогрелись. Но правильным объяснением является следующее. На определенных этапах, когда заканчивается кладка яиц, освободившаяся энергия приводит к тому, что несушка перегревается. Вначале она теряет пуховое оперение, однако это не помогает. Тогда она садится на белые и, следовательно, более прохладные, чем все остальные, яйца. Когда они прогреваются до температуры ее тела и перестают выполнять охлаждающую функцию, курица поднимается и переворачивает яйцо для того, чтобы охладить себя. По-видимому, и наши предки, хотя они были устроены, как и мы, вряд ли связывали свои сексуальные действия с желанием иметь детей. Да и сейчас влюбленные в момент свидания меньше всего думают о детях, а если думают, тогда дети не получаются. В общем, по мнению бихевиористов, мы более похожи на животных, чем они на нас. Уотсон первым открыто объявил себя бихевиористом. Психология, с точки зрения бихевиориста, это чисто объективный раздел естественных наук. Ее теоретическая цель – предсказание поведения и управление поведением. Интроспекция не принадлежит по существу к ее методам. Бихевиорист в своих попытках прийти к единой схеме реагирования не делает различий между человеком и животным.